Глава 15. Дом Кунару действительно оказался самым безопасным местом во всем городе. Демидов быстро понял, что кроме внутренней охраны в самом доме и в саду, муллу, как уважаемого человека, охраняли еще и с улицы. Местные жители внимательно следили, чтобы с их дорогим шейх-уль-исламом ничего не случилось. Причем охрану они вели ненавязчиво, просто возле ворот или на противоположной стороне улицы постоянно дежурили несколько мальчишек. И если дому Кунару угрожала хоть малейшая опасность, об этом уже через несколько минут знала вся округа. «Мудро придумано», — одобрительно покивал головой купец, заканчивая рассказ о своих наблюдениях. Локис и Демидов были на галерее одни. Остальные разведчики после обеда ушли в город, хотя Кунару предупреждал, что это небезопасно. Хитрый мулла нашел самый лучший способ обезопасить себя от любых неожиданностей, сделал вывод купец. Кстати, он обещался наскрести информашку по Самойленко. Что-то я не вижу его рвений в этом направлении. «Знаешь, Леша, — проговорил Локис, лежа в тени галереи, — ты иногда напоминаешь мне старую бабульку. Ей пообещали повысить пенсию в течение этого года, а она требует, чтобы это было сделано уже в этом месяце». «А ты мне напоминаешь старого кота», — сердито заявил Демидов, «которого отправили в отставку, но продолжают кормить из жалости. Ты часом не забыл, зачем мы сюда прилетели?» «Не забыл». Володя рывком сел на мягком коврике. «Только что это меняет? Где ты собираешься искать этого Самойленко?» Демидов поскреб в затылке. Локис был прав. О пропавшем полковнике из штаба округа они знали немного. А если быть совсем точным, то не знали ничего. Кроме того, что он возглавлял управление радиоразведки штаба округа. В конце января поехал в отпуск с семьей в Тунис и таинственно исчез из своего номера, как только в стране начались беспорядки. Заявлять в полицию было бесполезно. Его жену и двоих детей в срочном порядке эвакуировали в Москву специальным рейсом. Что стало с полковником, посвященным во множество секретов, никто не знал. В пакете, который вскрыл Демидов, едва Ан-26Д оторвался от взлетной полосы в Балашихе, помимо служебной фотографии Самойленко, были подробные инструкции, что должны делать разведчики. Заканчивались они категорическим приказом доставить полковника в Россию, даже в том случае, если его убили. «А ты сам-то что по этому поводу думаешь?» — на всякий случай спросил Демидов у Локиса после недолгого раздумья. «Лично мне вся эта история жутко не нравится», — признался Володя, обхватывая колени руками. «Вот ты сам подумай, с какого перепуга эти долбанные исламисты на нас напали?» «Да хрен его знает», — ответил купец, присаживаясь рядом с Локисом. «Я, честно говоря, ничего не понимаю. Возьми хотя бы нашего священника. Нафига он вызвался нам помогать? Кто мы ему?» «Он же объяснил», — пожал плечами Локис. «У него личные счеты с каким-то придурком из какого-то братства. Джамили, кажется, его зовут. Что тебе непонятно?» «И ты всерьез собрался ему помогать в этих разборках?» Подозрительно покосился на друга купец. «Совсем с головой поругался?» «Ни с кем я не ругался», — отмахнулся Володя. «Просто если он прав, и Самойленко действительно выкрали исламисты, то нам в любом случае придется с ними пересекаться. Кстати, прекращай обращаться к нему как к православному попу. Все-таки он правоверный мусульманин». «И как же я должен к нему обращаться?» — спросил Демидов, опять скорчив недовольную гримасу. Перспектива угодить против своей воли в наемники к мулле ему не нравилась. «Называй по имени», — предложил Володя, опять вытягиваясь на коврике. «Можно подумать, я помню, как его зовут», — проворчал купец. «Меня зовут Альзар Кунару», — раздался у Демидова за спиной спокойный голос эфенди. Увлекшись разговором, они не заметили, как он подошел. «Впрочем, мне все равно, как вы меня будете называть. Я в этих вопросах не столь щепетилен, как мои коллеги. Но я не за этим к вам пришел. У меня есть для вас новости. Мои люди нашли хозяина гостиницы, в которой жил ваш пропавший товарищ». Разведчики, выжидающие, уставились на Кунару. Выдержав небольшую паузу, мулла продолжил. Он вспомнил этого постояльца. Правда, для этого ему пришлось освежить память, но это уже технические подробности. Кунару опять замолчал. «Да не тяни ты!» — взорвался Демидов, вскакивая на ноги. «Говори, что удалось узнать?» Кунару пожевал губами. «Боюсь», — медленно выговаривая слова, произнес он, «что вам не очень-то понравится то, что я расскажу. Хотя это только мои выводы и подозрения. Возможно, что они не совпадут с вашими заключениями». «Рассказывай», — приказал Демидов, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. Сутки вынужденного бездействия сделали обычно спокойного командира разведгруппы раздражительным, и скрывать это он не собирался. «Ваш товарищ прожил в Эль-Арабик 5 суток», — присаживаясь на скамейку, начал рассказывать Кунару. «За это время он несколько раз встречался в баре с людьми Джамили. О чем они говорили, хозяин не слышал, зато видел, как те передавали вашему приятелю какой-то конверт. Что было в конверте, он тоже не знает», — с нескрываемой иронией закончил Демидов. Тот день, когда он исчез, не обращая внимания на сарказм купца, продолжал рассказывать Кунару, никакого шума в отеле не было. Но к служебному входу подъехала машина с тонированными стеклами. Хозяин не видел, чтобы кто-нибудь садился или выходил из нее. Машина простояла во дворе около получаса, потом уехала. На основании всего этого я сделал вывод, что вашего приятеля никто не похищал. Он добровольно согласился работать на Джамили или его американских хозяев. А значит, искать его следует в лагере этого самого Джамили на северных склонах Восточного Атласа. Кунару замолчал, задумчиво рассматривая свои руки. На несколько минут на галерее воцарилась тишина. Десантники переваривали услышанное. «Что за бред?» — наконец возмутился купец. «Что значит стал работать на Джамили или америкосов? Хочешь сказать, что он им продался?» «Не может такого быть!» Капитан хотел сказать что-то еще, но вместо этого почесал затылок, растерянно глядя на Локиса, словно ища у него поддержки. Все, что рассказал им эфенди, не укладывалось у него в голове. Демидов нервно прошелся по галерее, потирая руки. «Значит так», — проговорил он наконец, — «нам нужна машина и карта. На месте разберемся, кто на кого работает. Медведь, собирай ребят». Кунару поднялся со скамейки, жестом остановил его. «Не торопитесь», — сказал он. «Я дам вам машину, дам проводника, но вряд ли вам это поможет. У Джамили тоже есть бойцы. Вы сами могли в этом вчера убедиться. Кроме того, у него несколько баз, в том числе и подпольных. Как вы узнаете, на какой из них прячется ваш товарищ?» Демидов остановился, будто наткнулся на невидимую преграду. «Не имеет значения», — заявил он, сверля Кунару тяжелым взглядом. «Сидеть сложа руки мои люди больше не будут. Мы и так потеряли целые сутки». Купец вскинул руку и посмотрел на часы. По его расчетам, ушедшие в город разведчики должны были уже вернуться. «Черт, где их носят?» «Медведь», — распорядился он, — «как только парни вернутся, заставишь их собирать манатки. До темноты мы должны выехать из города. Где машина?» Кунару снисходительно смотрел на купца. «Я не сказал вам еще одну новость», — проговорил он. «Ваши люди не скоро вернутся из города. Их арестовала полиция». «Что?» Лицо у Демидова вытянулось. Локис тоже вскочил на ноги. «Как это арестовала полиция?» — не поверил купец. «Когда? За что?» «Я не знаю подробностей», — проговорил эфенди, разводя руками. «Мой слуга только сообщил мне, что их скрутили на улице Свободы. Он говорит, что полицейских было очень много. Что удивительно, как только начались беспорядки, полиция с наших улиц мгновенно исчезла. Я же говорил вам, что выходить на улицу опасно. В Тунисе не любят иностранцев, тем более, когда не носят военную форму». «Что же ты сразу об этом не сказал?» — выкрикнул Демидов со злостью. «С этого и надо было начинать, а не рассказывать байки про гостиницу. Где они сейчас?» «В участке». Демидов опять забегал по галерее, расшвыривая ногами подушки. В своих парнях купец был уверен, к тому же у них польские паспорта. Но в любом случае то, что разведчики угодили в полицию, являлось грандиозным залетом и ставило под угрозу выполнение задания. «Ты обещал машину?» — опять спросил купец, останавливаясь перед Кунару. «Где она? И проводника дай, чтобы показали, где парятся наши ребята». «Что вы задумали, господа?» — встревоженно спросил мулла, переводя взгляд с одного разведчика на другого. «Штурмовать полицейский участок?» «Понадобится, будем штурмовать», — отрезал Демидов. «Так где обещанная машина, мать твою?» Он схватил Кунару за грудки и чуть приподнял над землей. «Если вы действительно решили штурмовать участок, то ее надо к этому подготовить», — твердо сказал Эфенди, тщетно пытаясь оторвать руку купца от своей одежды. «И потом, как вы себе это представляете?» «Нехрена ничего готовить! Давай как есть!» «Погоди, командир!» Володя тронул Демидова за плечо. «Не горячись! Он дело говорит. Тут кавалерийский наскок не годится. Надо как-то по-другому сработать». Купец посмотрел на Локиса бешеными глазами, что-то соображая. Потом отпустил Кунару и медленно сел на скамейку. «Хоть ты-то медведь!» — тихо проговорил он. «Понимаешь, что нам это грозит?» «Готовь машину», — сказал Володя Кунару, присаживаясь рядом с командиром. Дождавшись, когда Эфенди, недовольно оглядываясь на них, отойдет на приличное расстояние, он похлопал Демидова по плечу. «Остынь, командир. Я все прекрасно понимаю. Только соваться в полицию без предварительной рекогносцировки — это даже не глупо, а тупо. Нас всего двое, так что прикрывать спину будет некому. А без этого, сам знаешь, что может получиться». Демидов молча кивнул. Он сидел, сутулившись, глядя в землю. Приступ ярости от того, что кто-то встал на его пути, уже прошел. Теперь купец холодно просчитывал возможные варианты освобождения своих бойцов из полицейского участка. «Мулу этого с собой возьмем», — проговорил командир, не отрывая взгляда от земли. «Он хвастался, что до полковника в египетской армии дослужился. Значит, должен быть грамотным воякой». «Да, он наверняка и сам проситься будет», — пожал плечами Локис. «Ладно, хватит болтать. Пошли готовиться».